ее пальцев струятся нежность и опыт. Сейчас она могла бы и впрямь сойти за Бетси, или за мою мамашу, или за пахнущую папоротником медсестру. Я повернула голову и попробовала бульон. Мне показалось, что весь рот у меня набит песком. Я сделала еще один глоток, потом еще один, и, наконец, выпила всю чашку. Я почувствовала себя очищенной, благостной и готовой начать новую жизнь. Дарин поставила чашку на подоконник, а сама села в кресло. Я заметила, что она не полезла за сигаретами. И поскольку обычно она курила, не переставая, это удивило меня. «Что ж, ты чуть было не померла», — спокойно произнесла Дарин. «Думаю, это из-за икры». «Икра тут ни при чем. Все дело в начинке из крабов. Провели анализ и выяснили, что там было полным-полно птамаина». Перед моим мысленным взором возникла череда стерильно-белых кухонек женского журнала, уходящая в бесконечность. Я увидела, как один плод авокадо за другим разрезают, очищают и фаршируют крабами под майонезом, а потом фотографируют под ослепительными вспышками магния. Я увидела нежное, розовую вкрапинку мяса, соблазнительно выглядывающее из-под пелены майонеза, и бледно-желтую чашку плода с крокодилово-зеленым ободком, в которую была заложена такая мина. Отрава. А кто проводил анализ? Я подумала, что доктор вскрыл кому-нибудь из нас живот и проанализировал в гостиничной лаборатории его содержимое. «Да эти скоты из женского журнала! Как только вы все тут принялись блевать и ходить под себя, как младенчики, кто-то позвонил в офис, а из офиса перезвонили в женский журнал». И там взяли на анализ все, что оставалось от вашего банкета. Ну и умора. «Ну и умора», — машинально отозвалась я. Хорошо было вновь оказаться в компании с Дарин. «Вам прислали подарки», — добавила она. «Они в большой картонке, а картонка в коридоре». «А как это они успели?» «Экстренная доставка. А как ты себе это представляешь? Не могли же они допустить, чтобы вы бегали по городу и рассказывали каждому встречному о том, как вас отравили в женском журнале? Если бы вы наняли хорошего адвоката, вы могли бы обобрать этот журнал подчистую». «А что за подарки?» Мне начало казаться, что если подарок будет достаточно хорош, я перестану расстраиваться из-за случившегося. Тем более, что в конце концов я чувствую себя такой чистой. Коробку еще не открыли, потому что все пока валяются у себя в номерах. Мне велели разнести бульон по комнатам, потому что я осталась единственной ходячей. «Ну, а я решила начать с тебя». «Посмотри, что это за подарок?» — взмолилась я. А затем, кое-что вспомнив, добавила. «У меня для тебя тоже есть подарок». Дарина вышла в коридор. Я услышала шорох разрываемого картона. И тут же она вернулась, держа в руке толстую книгу в твердом переплете. Вся обложка была покрыта какими-то фамилиями. 30 лучших рассказов года. Она бросила книгу мне на живот.